Глава 24. Чашка кофе мелко подрагивала в руках, едва не расплескивая содержимое. Вот уже который день. Наши люди прочесали все трущобы юго-восточной части города. Планшет в руках Мелсера Грачева тоже подрагивал, но уже по другой причине. Темных там обнаружено не было и... «Чушь!» – заорал Бальшидор, вскакивая с кресла и выплескивая под ноги почти весь кофе. «Ложь! Бред! Вы просто не хотите работать!» И пустая чашка полетела в Мелсера. «Дядя!» – взвыл тот, пытаясь отскочить в сторону, но тщетно. Снаряд угодил прямо в цель. «Я еще прошлый синяк не залечил!» «Синяк!» – Бальшидор побагровел. «Синяк! Тряпка! Они прислали мне голову моего сына! Голову отрезанную! А ты трясешься из-за синяка!» «Мелсер! Мелсер!» – пронеслось в мыслях у Бальшидора. «Вот для чего ты свалился мне на голову?» После захвата города корпоратами клан Грачевых разделился на две части. Те, кто предпочел уехать из страны, и те, кто примазался к марионеточной власти Бальшидора. Мелсер, один из его племянников, был из числа вторых. Раз уж родной сын предал его, кто-то же должен был стать его правой рукой. Но почему именно тупица и бездарь Мелсер? Чмо, что сейчас валяется на полу и скулит, держась за подбитой чашкой глаз. «Я же...» – простонал он. «Я только зачитал то, что есть в отчете». «Чушь!» – повторил Бальшидор. Уже не так громко, но все так же злобно. «Ублюдки боятся лезть в по-настоящему нужные места. Бегают там, имитируют бурную деятельность». Ноздри мэра города широко раздулись и вновь опустились на положенное от природы место. «А может, вы только и ждете, пока он и мою голову отрежет, а?» Он шагнул к племяннику и приподнял его за грудки. «Может быть, вы все давно уже сговорились за моей спиной?» «Нет, нет, что ты?» «Что я?» «Ах, что же это я?» Издевательски пропел Бальшидор. «Действительно, как я мог вас заподозрить, таких милых и честных?» Он с силой швырнул Мелсера обратно на пол. «Меня окружают одни предатели. Я жду удара в любой момент. Я окружил себя охраной, но охрана тоже предаст меня, сволочи! Что ты так смотришь, как будто я не прав?» «Дядя», — вздохнул Мелсер, кособоко поднимаясь с пола, — «может, вам отдохнуть? Мы найдем их рано или поздно. То есть, конечно же, рано, я хотел сказать». Бальшидор тяжело дышал. Постояв без движения 2 минуты, Мелсер терпеливо ждал ответа. Он переместился за стол. «Ищите», — тихо велел он, нашаривая одной рукой в ящике стола пустырник. «Ищите! И чтобы никаких отмазок!» «Проверили, но не нашли, бла-бла-бла-бла-бла». «Значит, проверьте лучше!» В его глазах вновь загорелся огонек неконтролируемой ярости. «Они где-то тут! Они не могли испариться! Ищите по косвенным признакам, по происшествиям!» «Что, например, зафиксировали вчера?» Мелсер заглянул в планшет. «В основном мелочи. Например, кто-то прикончил группу наших дружинников в трущобах. Часть забита, часть застрелена из дробовика». «Дружинников», – махнул рукой Бальшидор. «Этих гопников». «Нет, тут не то. Местные бомжи отомстили за отобранный пирожок, наверное». «Ищи отжатый бизнес, ищи вскрытые конспиративные квартиры, отслеживай все, что можешь». Все еще надсадно дыша, он покачал головой. «И подключи Алису Ликанову. Зря я ее кормлю, что ли? У нее там свои сети по всему городу. Вот пусть и не отлынивает, а использует их на максимум». «Дядя», – осторожно заметил Мелсер, – «вы боитесь измены, но доверяете Алисе? Она ведь, ну, буквально наш враг». На некрасивом лице Бальшидора повисла полубезумная улыбка. «В том-то и дело, Мелсер. Враг не предаст, потому что он изначально не за тебя. Но если ты заставил врага работать на себя силой...» Он хмыкнул. «Главное, почаще напоминать рыжей сучке, что ее драгоценный папаша сдохнет в тот же момент, как она попытается сделать шаг в сторону. «Да», – протянул старик Крамер, чуть потягиваясь и хрустя костями. «Интересный у тебя, конечно, подвальчик, парень». Он аккуратно ощупал пальцами свою грудь, где от незашивших пулевых ранений остались лишь едва заметные шрамы, а затем покосился на храпящего на кушетке Октября. «Если бы еще не соседи!» «Поверь, это я еще девочек выгнал», — криво усмехнулся я. «Девочек мог бы и оставить», — проворчал Крамер. «Этого хрипуна бы! Мы в корпорации все гадали, куда он исчез, а оно вон что!» Встав, он принялся делать зарядку, приседая и вытягивая руку. «Кстати, о девочках. План остается именно таким, как мы обсуждали вчера». «А разве что-то должно было измениться?» Я приподнял бровь. «Рискуешь, парень», — покачал головой Крамер. «Лучше идти на штурм мэрии сразу, пока никто ничего не понял, собрав все силы. Но нет, ты хочешь вытащить эту Алису и ее отца». «Да, хочу», — кивнул я. «И вытащу. И не начну штурм, пока не удостоверюсь, что они оба в безопасности». «Простите, глава», — заметил сидящий в углу Славик. «Но это похоже на двойные стандарты». «Почему это?» Я покосился на него. «Мне ведь сказали, что родители свободны, когда они были еще в руках Вивианны», — заключил он. Я хмыкнул. «Во-первых, Вивианна не Бальжидор. У него куда больше власти и куда больше рук. А потому, между моментом, как он поймет, что что-то не так, и моментом, когда он грохнет Дэна или Алису, пройдет совсем немного времени. Во-вторых, ты – эффективная боевая единица. Нужно было лишь дать тебе мотивацию. Алиса – совсем иное дело». «Алиса – мое последнее дело», – отозвался Крамер. «Поймать их с отцом было моим последним заданием перед тем, как… Ну, вы поняли». «Ты уже говорил вчера». «Я к тому, что это было почти 3 месяца назад. Я знаю, куда их доставили тогда, и знаю, кто этим занимался. Но где они сейчас?» Я кивнул и поднялся на ноги. «Это больше, чем было у меня вчера, старик. И этого достаточно, чтобы начать». «Чертов гребаный дядюшка Бальжидор!» Мелсар поправил бинт под глазом. «Сам удар еще ничего, не такой сильный. А вот остатки горячего кофе оставили ощутимый отпечаток на его лице. Еще один. Примажься к Бальжидору, — говорили они. Займи при нем должность повыше, успех обеспечен, — говорили они. А о том, что у дядюшки потечет крыша на почве паранойи, они говорили. О том, что голову Роблина пришлют в цинковом ящике. Да еще в таком виде, о котором в приличном обществе предпочитают не говорить. Бальжидор об этом молчал, но слухи все равно просачивались. О том, что все пойдет по пизде, довольно с него. Он валит. После травмирующего разноса у Бальжидора, Мелсар честно выполнил свою работу. Передал все указания. И Алисе Ликановой, и бальжидорским боевикам всех рангов. Нет служебного рвения. Просто так он выиграет себе время, и Бальжидор не сразу хватится его пропажи. А исчезнет он, понятное дело, не с пустыми руками. Старое поместье Грачевых стояло почти пустым с тех пор, как Бальжидор переехал в офис. Паранойя заставляла его почти не покидать охраняемый кабинет, кроме как на собрание корпоратов. А большая часть семьи сделала ноги. Конечно, тут кругом были шестерки, поместье приспособили под всевозможные нужды. Но ведь эти шестерки знают, что он заместитель Бальжидора. Разве они могли его не пустить? В походном рюкзаке у Мелсера уже лежали содержимое сейфа и хранилищ, деньги, фамильные артефакты и сокровища, все, что он мог унести. Теперь в путь. Давно пора было. Мелсер медленно спускался по старой лестнице в подвал. Как и все старинные здания, особняк Грачевых хранил множество секретов, и немало из них располагалась внизу. Ха! Прислуга и боевики ведь даже и не знают про все эти переходы внизу, про возможность выбраться из поместья, минуя охрану. Осталось только пошарить в некоторых тайниках в подвале, и он исчезнет, даже не попавшись на глаза. Удар в лицо! Да блин! Такого секрета в подвале не было. Я ударил вошедшего в лицо раньше, чем успел разглядеть, кто это, собственно, идет. И лишь когда знакомый голос издал сдавленный вопль, а фигура рухнула навзничь, я разглядел на забинтованном лице знакомые черты. «Мелсер!» – скривился я. Еще один Грачев из гнусного клана Грачевых. Не такая сволочь, как Роблин, конечно, но тоже хорошего мало. «Чего?» – схватившись за кровоточащий нос, Мелсер поглядел на меня, затем на стоящего рядом Крамера и принялся быстро отползать. Рюкзак за его спиной при этом подозрительно гремел. «Серьезно, блин, Макс?» «Собственной персоной», — улыбнулся я, шагая вперед. «Тебя ищут по всем катакомбам и трущобам, а ты тут, в нашем поместье?» Я пожал плечами. «Что сказать? Подвалы имения Грачевых я облазил с самого детства. Грех было этим не воспользоваться». «Может, вам следовало охранять эти выходы?» – полюбопытствовал я. Мелсер замотал головой. «Знаешь что? Плевать! Я выхожу из игры, Макс! И делай с Бальжидором и остальными, что хочешь! Не мое дело!» «Не твое?» Я подошел еще ближе и завис над распростертым Мелсером. «А ты не поздно решил сторону сменить, кузен?» «Может, вам следовало охранять эти выходы?» – передразнил меня Мелсер. «А может, Бальжидор думает, что они охраняются? Я специально оставил их на случай, если придется бежать. Или не если, а когда. Все рушится, с тобой или без. Предлагаешь мне благородно отпустить тебя?» – уточнил я. «Со всем этим добром у тебя в рюкзаке». «Тебе-то что? А-а-а!» Мелсер взвыл, когда я приподнял его, и приложил об стену. «Какого хрена, Макс? Ты же отброс с гнилым ядром! Почему ты такой сильный?» «Дрова рубил», — пояснил я. «Какого хрена ты вообще стал лидером темных?» «Это тебя не слишком касается». Я шибанул его о стенку еще раз. «А вот что нас обоих касается, так это Дэн Ликанов. Он ведь еще тут, в этих подвалах, верно?» «Что?» — захрипел Мелсер, пытаясь вырваться из моего захвата. «Нет тут никакого Дэна, пусти, придурок!» Вместо ответа я ударил его под дых и действительно отпустил, позволив рухнуть на холодный пол. Ох уж эти старинные подвалы! Мой дед купил поместье у действительно древнего, но разорившегося рода, так что строению столетий 7-8. Здесь можно орать, устраивать бойню, резать поросят и долбить стены перфоратором в 24 руки. Никто ничего не услышит. «Нет, Дэна, говоришь, парнишка?» Крамер подошел ближе к нам. «Да ведь я сам передал его тебе на руки тогда». «Возможно, Мелсер просто хочет сказать, что его перевезли на новое место», — снисходительно улыбнулся я. «И сейчас он нам это место назовет. Ведь так, кузен? Назовешь, потому что хочешь жить». «На новое место?» Мелсер расхохотался, и в этом смехе чувствовались истерические нотки. «Ха-ха-ха! Как же? На новое место! В могилу!» «Чего?» Я шагнул к нему вперед, занес ногу. «Эй, я правду говорю!» – завизжал Мелсер. «Что я тебе сделаю? Время назад отмотаю! Дэн Ликанов мертв!» «Пиздишь!» – выдохнул я. «Да какой мне смысл?» Мелсер нащупал руками стенку и попытался встать. «Чтобы ты и правда меня прикончил здесь! Эй, я расскажу все, что нужно, просто выпусти меня! Клянусь, Макс, ты меня больше никогда даже не увидишь!» «Колись!» Я протянул руку и пригвоздил его к стене. «Как это вышло? Почему? Разве вы не шантажируете Алису угрозами убить ее отца?» «Конечно!» – быстро закивал тот. «А что мы должны были сделать? Все ей рассказать? Отец – единственный рычаг, заставляющий ее быть покорной. Она полезна, блин! Бальжидор даже на свою паранойю забивает, когда речь идет о ней. Лучший фиксер города!» Он выдохнул. «Считай, она всем сейчас управляет, менеджерит все процессы, кроме самых секретных. А Дэн – гарантия, что она делает это так, как нужно дядюшке». «И он ей доверяет?» – сощурился Крамер. «Идиот!» «Еще какой!» – осклабился Мелсер. «Но до сих пор срабатывало, знаешь ли». «Ладно», – кивнул я, продолжая держать двоюродного братишку на месте. «А что с Дэном? Почему не проще было и правда оставить его в живых? Могли бы организовать им свиданки, видео присылать, чтобы подпитывать лояльность Алисы». «Да мы так и думали», — Мелсер снова закивал. «Но у него оказалась с собой ампула с ядом. Он же был из этих фриков, теории заговора и все такое. Видимо, всегда с собой носил». Он развел руками в стороны. «Никто не успел отреагировать. Где-то через полторы недели после того, как его сюда привезли, и...» Я мрачно глядел на него. «Ладно. История правдоподобная, кузен. А как насчет доказательств? Труп там?» «Труп давно в могиле и сливает себе», — возмутился Мелсер. И тут же пошел на попятную, завидев нехороший огонек в моих глазах. «Погоди, погоди, Макс! В его камере было установлено видеонаблюдение. Возможно, сохранилась запись». «Возможно». Мы с Крамером переглянулись. «Лучше бы тебе молиться, чтобы она нашлась», — заметил я. «Кузен».